Глава 8. Одним из близких к отцу Серафима людей был Николай Александрович Мотовилов. Мать Николая Александровича Мотовилова рано овдовела. Когда ему было всего 7 лет в 1816 году, они приехали из своего Лукояновского имения в Саров к отцу Серафиму, который тогда был еще в затворе, но начал уже принимать посетителей. Пока вдова слушала наставления старца, ребенок заскучал и стал играть, бегая по келье. Мать остановила его, а отец Серафим возразил: «С малюткой ангел Божий играет, матушка. Как можно ребенка останавливать его в беспечных играх? Играй, играй, деточка, Христос с тобой». Эти слова мальчик запомнил на всю жизнь. Потом он учился в Казанском университете, где увлекла его светская жизнь, он закружился в суете. Враг рода человеческого подталкивал его к безбожию, а однажды чуть и вовсе не погубил, когда, ожидая наказания за один проступок в университете, он хотел утопиться в Черном озере. Была темная ночь. Только он собирался кинуться в воду, вдруг какой-то внезапный свет ослепил его. Он увидел, что над водой стоит Казанская икона Божией Матери. Ему шел 17-й год. Вскоре он полюбил девушку, почти еще подростка, младшую сестру поэта Николая Михайловича Языкова, которая с матерью жила в Симбирске. Они с матерью были очень набожны, однако не суждено было ему соединиться с ней в браке. И вот Мотовилов окончил университет и поступил на службу, но за отказ вступить в масонскую ложу, это предложение ему сделал симбирский губернский предводитель дворянства князь Михаил Петрович Боратаев, великий мастер петербургской ложи иллюминатов, подвергся разным неприятностям. Был даже обвинен в государственной измене, и только заступничество министра юстиции спасло его. Потом, когда ему было еще только 19 лет, тяжкая болезнь напала на него. Опухли и скорчились ноги, он вынужден был лежать, страдая от боли. Врачи Симбирска и Казани не могли ему помочь. 5 сентября 1831 года он приехал в Саров к отцу Серафиму. Батюшка 7-8 сентября беседовал с ним в своей монастырской келье. 9-го Мотовилов был привезен в ближнюю пустыньку. Его положили на носилки, которые несли 4 человека, а 5-й поддерживал голову больного. Возле пустыньки был народ, и все слушали отца Серафима, стоявшего у огромной сосны. На просьбу Мотовилова исцелить его он отвечал: «Да ведь я не доктор. К докторам надо бы относиться, когда хотят лечиться от болезней каких-нибудь». Мотовилов рассказал ему, что лечился у разных знаменитостей, был на водах, но уже ни на что не имеет надежды, кроме как на милосердие Божие, и с сокрушением признался, что не смеет по своей крайней греховности сам молить Господа о исцелении, потому и обращается к отцу Серафиму и просит его святых молитв. «А веруете ли вы в Господа Иисуса Христа, что Он есть Бога-человек, и в Пречистую Его Матерь, что она есть Преснодева?» «Верую». «А веруете ли, что Господь, как прежде, исцелял мгновенно одним словом своим или прикосновением своим все недуги, бывшие на людях, так и ныне, так же легко и мгновенно, может по-прежнему исцелить требующих помощи одним же словом своим, и что ходатайство к Нему Божией Матери за нас всемогущее, и что по всему ходатайству Господь Иисус Христос и ныне так же мгновенно и одним словом может исцелить вас?» Мотовилов отвечал, что верует, а иначе не велел бы вести себя сюда. «А если вы веруете, то вы здоровы уже». «Как здоров? Люди мои и вы держите меня на руках». «Нет, — сказал отец Серафим, — вы совершенно всем телом вашим теперь уже здоровы в конец». Батюшка приказал всем отойти от больного, а сам взял его за плечи и поставил на ноги. «Крепче стойте, тверже утверждайтесь ногами на земле. Вот так, не робейте. Вы совершенно здоровы теперь». Увидев, что Мотовилов стоит на ногах, батюшка и сам обрадовался. «Видите ли, как хорошо вы теперь стоите. Идите же смело, батюшка мой, Господь исцелил вас. Идите, трогайтесь с места». Когда Мотовилов прошел несколько шагов, отец Серафим воскликнул: «Довольно уже, что, — продолжал он, — теперь удостоверились ли вы, что Господь вас действительно исцелил во всем и во всем совершенно? Отъял Господь беззаконие ваши и грехи ваши, очистил есть Господь. Видите ли, какое чудо Господь сотворил с вами ныне? Веруйте же всегда несомненно в Него, Христа, Спасителя нашего, и крепко надейтесь на благоутробие Его к вам. Всем сердцем возлюбите Его и прилепитесь к Нему всею душою вашей, и всегда крепко надейтесь на Него и благодарите Царицу Небесную за Ее к вам великие милости. Но так как трехлетнее страдание ваше тяжко изнурило вас, то вы теперь не вдруг помногу ходите, а постепенно. Мало-помалу приучайтесь к хождению и берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий». Мотовилов отправился в монастырь. «Лишь только приехал я, — писал он в своих воспоминаниях, — игумен Нифонт и казначей иеромонах Исаия с 24 старцами иеромонахами суровскими встретили меня на крыльце гостиницы, поздравляя меня с милостью Божией через великого старца Серафима мне в одни их дарованную». Он не торопился уезжать из Сарова, не в силах был оторваться от отца Серафима, и тот несколько раз удостаивал его своих бесед. Однажды старец угадал, что Мотовилов хочет, но не смеет попросить его помолиться о его будущей, как он надеялся, невесте, Екатерине Михайловне Языковой. «Что же, ваше боголюбие, вы все ходите о чем-то попросить меня, да будто и не смеете. Говорите просто со мною, убогим Серафимом, и при помощи Божией готов ответить вам, что мне Господь открыть соблаговолит». Мотовилов и признался, что любит одну девицу, дворянку, соседку свою по симбирскому житию, и что хотел бы, чтобы отец Серафим помолился о ней. На вопрос, что же ему понравилось в ней, Мотовилов ответил, что она как монастырка воспитана. «Как?» – переспросил отец Серафим. «Как монастырка? Я не вник хорошенько в ответ ваш». «Вот что я разумею под этим», — сказал Мотовилов. «Отец ее, Михаил Петрович Языков, рано оставил ее сиротой 5 или 6 лет, и она росла в уединении при больной своей матери, Екатерине Александровне, как в монастыре, всегда читывала ей утренние и вечерние молитвы, и так как мать ее была очень религиозна и богомольна, то у одра ее часто бывали и молебны, и всеночные. Воспитываясь более 10 лет при такой боголюбивой матери, и сама она стала как монастырка». «А много ли лет теперь вашей преднареченной вам от Бога невесте?» «Думаю, что ей теперь не более 16 или 17 лет». «Что вы, батюшка, ваше боголюбие?» «Нет, нет, вашей от Бога вам преднареченной невесте теперь 8 лет и несколько месяцев, эдак 3 или 4, а уж едва ли более 5 месяцев. А ведь по новому постановлению Синода нельзя мужчине моложе 18 лет, а девушке 16 вступать в брак. Так не подождать ли вам вашей Богом преднареченной невесты эдак 8 или 10 лет? А то как же вам теперь жениться на ней? Никак нельзя, молода еще очень». «Да помилуйте, батюшка Серафим, как же молода?» «Да о ком вы говорите мне, убогому Серафиму?» «О Языковой». «А, о Языковой. Но я не о ней говорю вам, а я, убогий, о преднареченной вам от Бога невесте говорю теперь. И ей, уверяю вас по Боге, ваше боголюбие более 8 лет с несколькими месяцами теперь никак не будет». Отец Серафим говорил действительно о той девушке, на которой и женится служка Серафимов и Божией Матери Николай Александрович Мотовилов, о Елене Ивановне Милюковой, дочери крестьянина, брата дивеевских монахинь, сестер Прасковьи Семеновны и Марии Семеновны, покойной схемонахини Марфы, которая жила с тетками своими в дивеевской общине с 6 лет. «Но, может быть, — сказал отец Серафим Мотовилову, — вы смутитесь, когда я вам скажу ее звание. Она простая крестьянка. Но не смущайтесь сим, ваше боголюбие. Она и по праотцу нашему Адаму, и по Господу нашему Иисусу Христу сущая вам сестра». Отец Серафим будущее видел как бы уже свершившимся. Он знал, что Мотовилов всю остальную жизнь посвятит борьбе за православие, за Дивеево, дом Пресвятой Богородицы, много перенесет тягот, поношений, но будет тверд до конца в стоянии за истину, в исполнении заветов старца Серафима. Знал он также, что все сказанное Мотовилову будет тщательно записано и спустя много лет по воле Божией явится для пользы душевной людям в нужное время, когда будут тяжкие времена, канун великих несчастий и разорения для Святой Руси. Поэтому старец был особенно внимателен к Мотовилову и отдавал ему много времени, несмотря на то, что всегда толпы жаждущих его слова ожидали за дверями».